Глава 4. В лягушатник следом за мной срываются едва ли не все игроки, что находились на этапе зарождения Спарты и которым довелось быть знакомыми с крабом. Рядом со мной бегут бывшие автослесари, среди которых и Колька. Он как раз прибыл пару дней назад из сладкой жизни для обсуждения восстановления полиса после налета Техаса. Здесь же я вижу и травницу Лолу, которая покинула свою мастерскую прямо во время работы. На ней все еще находится заляпанный травами и реагентами фартук. Впереди же я вижу широкую спину Рууса, благодаря которому нам легче удается пробиться через людные улицы. Майор, Малой, Хрюша, Мустафа, Нана, Геля, Батан, Патрик присоединяются к нашей группе, стекаясь со всех уголков Спарты. Похоже, новость о появлении уже когда-то убитого краба разнеслась по городу со скоростью лесного пожара. Не то чтобы он был такой популярной личностью или по бывшему владельцу автомастерской «Газелькин» так сильно соскучились, просто это был первый и единственный случай возрождения хорошо знакомого человека. И помимо самого обыкновенного человеческого удивления, крабу возникло немало вопросов. Наконец-то мы можем получить показания о прежних жизнях, имея возможность сверить их с первоисточником. Поскольку до этого все рассказы возрожденцев были настолько путанными и невнятными, что специалисты-кадровики даже перестали их собирать. Казалось бы, что может быть проще? Опрашивай новичков и составляй летопись или свод всех открытий, достижений или путей развития, какие возможны на просторах системы. Но создавалось чувство, что или попавшие что-то скрывают, или мало что помнят. Только общее и неконкретное. Поэтому общение с крабом было уникальной возможностью свериться, что в этих воспоминаниях подлинное, а что подкинуто системой. И вот я стою перед бараком, который уже окружили стражники и который освободили от всех новичков, кроме нашего знакомого. С нетерпением я вхожу внутрь, подчиненные следуют сразу за мной. Наконец, я встречаюсь взглядом с мужчиной. «Добрый день!» Краб недоуменно сводит брови над переносицей, наблюдая невероятное столпотворение в бараке. «Краб, это ведь ты?» Задаю я вопрос, смотря на мужчину. Он выглядит не так, как я его запомнил. Борода стала еще длиннее, превратившись в самый настоящий клин с проблесками седины то тут, то там. Лысина разрослась, оставив лишь несколько редких волосков на голове. Лицо стало старше и обрело еще больше морщин. В то же время пропал пивной живот, проступили мышцы и пресс. Теперь передо мной стоит не бывший хозяин автомастерской с хитрой полуулыбкой, но крепкий и коренастый мужчина, который явно через многое прошел. И все же это краб, тот самый. «Да, меня зовут Краб», — отвечает мужчина. «А с кем имею честь беседовать?» «Надо же, не помнит. Либо изображает, что не помнит». «Лорд Шурик», — говорю. «Нам с тобой приходилось сталкиваться в мире системы». «Надеюсь, я не сильно напакостил», — спрашивает он, но взгляд становится осторожным. «Да нет, скорее наоборот», — говорю. «Жену мне подогнал, так что никакой злости я к тебе не питаю». «Жену?» — удивляется он. «Да, что-то такое было, когда я только здесь оказался. А разве это был ты?» «Ах ты, засранец!» — упирает руки в бока Геля. «Он еще и забыл все!» «Девчонки!» — краб, прищуриваясь, осматривает их. «Помню, как ремонтироваться к нам в мастерскую приехали. Вы что, женами моими были?» «Вот еще!» — фыркает рыжая Лола. «Крабище!» — Рус после моего одобрительного кивка сгребает своего босса чуть ли не в охапку. «Меня-то ты не забыл?» Тут же подскакивает и Колька, и мы наблюдаем трогательную сцену объединения потеряшек. Даже с Мустафой, вечным соперником и соседом, они рады друг друга видеть, хотя в глазах краба и видна зависть. Мустафа-то теперь глава целого города, а краб — первачок, который начинает жизнь заново. И вот тут-то начинается самое странное. «Краб, а что ты помнишь?» «Можешь рассказать?» — говорю я. «Все, что было с момента переноса в мир системы». «Да без проблем», — смеется краб. «Так поначалу мы с Мустафой или с Русом?» «Да, вроде как с Русом». «Что мы сделали?» «Вы решили объединить работников в мастерской», — подсказывает Колька. «Да, да, точно. А этот хитрый турок встал в позу и тоже... тоже что?» «Не помню», — хмурит брови краб. «А я же задумчиво гляжу на мужчину». «Не спеши, у тебя есть все время в мире», — заявляю я. Просто расскажи, что ты помнишь. Даже если это будет бессвязный бред. Дальше следует рассказ краба. Что примечательно, его память обрывочна. Он помнит все четко и ясно до момента гибели Земли. Так, без каких-либо проблем, вспоминает, как тот же Колька едва ли не уронил на себя автомобиль, как-то не так вытащив домкрат. Или же несколько курьезных случаев их противостояния с Мустафой. Но вместе с тем он не мог вспомнить причину своей смерти. Точнее, он помнит кабана и наездника на нем, но откуда тот взялся или какой фракции он принадлежал, здесь его память подводит. Помнит, что был аукцион, и даже то, что поставил на кон собственную жену ради азарта, но лица и имен также не может назвать. А когда узнает, что это была Геля, краснеет и смущается, говоря, что бес попутал. «Да я не сержусь на тебя», — заявляет рассудительная Геля. «Что не с тобой, дураком, осталось? Можно сказать, ты выступил в роли руки судьбы». При этом, после наших рассказов, краб действительно вспоминает, как все было на самом деле. И это радует. Значит, стирание памяти от системы не фатально. И если повезет, и мы встретим кого-то из погибших друзей, то они не будут изображать амнезию, а вспомнят нас и снова станут частью Спарты. Система не убирает ваши воспоминания, но смешивает их, притупляет, лишает конкретики, вероятно, как раз для того, чтобы усложнить жизнь игрокам. Ни тебе голубой устрицы, ни Спарты, ни конкретных имен, дат и ассоциаций. Лишь нечеткие образы, силуэты, череда событий. А затем краб переходит на свою новую жизнь, которая проследовала после его гибели от рук кабаньих наездников. «Я помню, что попал в небольшой полис», — вздыхает мужчина. «Хорошее место. Его лорд был добр ко всем новичкам. Я стал там стражником или солдатом, или торговцем, не помню. Но это и не важно. Однажды на нас обрушился огненный смерч с небес. Гибель с небес. Столбы огня, падающие нам на голову демоны. Быстрые, опасные, жестокие. Их сопровождали стальные машины. И снова те изрыгали огонь». Смерть с небес, падающие демоны, стальные машины, изрыгающие огонь? Разве это не Техас? Никаких четких деталей краб не говорит. Ни одного имени, ни одного конкретного образа, даты или события. Все смазано, все подтерто. Но в данном случае есть за что уцепиться. Краб ведь, в отличие от остальных, и второй раз попал недалеко. Почему бы не предположить, что и в прошлый раз его занесло в какой-то из соседних регионов? Тогда похожесть его рассказов на методы Техаса может и правда иметь под собой реальную основу. Неужели краб закинуло к югу от нашего региона? Что было дальше? Хмуро спрашиваю я. Лорд приказал нам бежать. Морщится краб. Всем нам. И новичкам, и ветеранам. Мы отбились от стального дождя, но не могли выиграть эту войну. Мы все шли на юг, даже не подозревая, что ныряем в пасть к еще большему чудовищу. Что вы встретили? Вздрагивает впечатлительный Колька. «Бездушную машину!» Шепчет краб, взгляд его теряет любой намек на жизнь, губы дрожат от первобытного ужаса, охватившего его. Лишь сцепив ладони в замок и переведя дыхание, он продолжает свою речь. «На юге стоит легион. Безликий механизм, он пожирает все, что видит. Его солдаты не знают боли, не ведают ужаса. Они родились в нем. Они перемололи нас, словно жернова соломинку». Я хмурюсь, слушая его. К югу от Техаса находится нечто ужасное. Пока краб рассказывал о Техасе, в его голосе слышалась печаль и горечь от поражения, но в нем не было такого страха. Что это за фракция, что может оставить после себя столь жуткую рану? Насколько она сильна и могущественна, что ее армия больше напоминает демонов, нежели реальных людей? Легион. Сможет ли его одолеть Спарта в своем нынешнем состоянии? Сможем ли мы преодолеть эту преграду, от вида которой у игроков даже дрожат колени? Либо это все происходило не здесь, а за тысячи километров в другой местности и с другими кластерами. И окажется только совпадением. Но даже малейший шанс встретить подобного врага мобилизует по полной. Если в мире системы есть какое-то дерьмо, оно непременно случается. «Что с тобой по итогу стало?» — задается вопросом Геля. «Наш лорд пытался сбежать от легиона. Мы надеялись, что нам повезет и на этот раз. Но ничего не вышло. Легион никогда не упускает свою добычу. Он или делает тебя частью себя, или уничтожает». Опускает потухший взгляд краб. «Но что самое ужасное, мужчина смотрит мне в глаза. Они не останавливаются. Их цель — подмять под себя весь мир. Ощущение приближающейся опасности мурашками пробегает по спине. Ясно лишь одно. Что бы ни шло с юга, нам следует быть готовыми. Спарте и всему союзу городов в частности. Потому как, думается мне, на одном Техасе это нечто уж точно не остановится. Как раз когда я возвращаюсь в свой кабинет в поместье лорда, ко мне врывается взволнованный Грабля. Вид у него такой, словно сейчас глаза на лоб выкатятся. «Что такое?» — спрашиваю я его. Явно ничего хорошего мне его визит не принесет. «Делегация на Островной Союз вернулась!» — восклицает он. «Так быстро?» — удивляюсь я. «До Константинополя же несколько недель добираться от нас». «В том-то и дело!» — говорит Грабля. «Валера и остальные не доплыли. На них напали морские твари. Воды ими так и кишат. Черт возьми!» Только и выдаю я, поднимаюсь из-за стола. Едем в Солнечный берег. Похоже, монстры появились не только на суше, но и на море. Ну, кто бы сомневался. Дерьмо случается. Едва прибыв в Солнечный берег, первое, что я замечаю, как три корабля спешат зайти в бухту под защиту скал. Две галеры и небольшой на их фоне дракар. Неожиданно из-под воды появляется огромный кит-нарвал. Его мощный рог с грохотом врезается в борт галеры. Целые куски древесины летят в стороны, щепки стреляют по морякам, звучат крики, возгласы, отборный мат. В воду летят метательные копья, дротики, на носу наводится скорпион. Но нарвал уже проходит под галерой, избрав для себя новую цель. И к своей неудаче ей оказывается дракар, на котором викинги гребут на пределе возможного. В последний момент они отворачивают в сторону. На берегу раздается облегченный вздох. Вся бухта забита зрителями и сочувствующими. Команды бегут к кораблям у причала, но всем понятно, что те просто не успеют к месту событий. Но не тут-то было. Без малейшего напряжения кит выпрыгивает из-под морской пучины, скрутившись в воздухе, а затем обрушивается всей своей могучей тушей на маленький кораблик. В одно мгновение дракар разрывается на куски, раздаются вопли бравых воинов. За каких-то пару минут судно уходит на дно, а вслед за тем в созданную воронку затягивает и беспомощных моряков. Кейджи уже устремляется к третьей галере, намереваясь развить достигнутый им успех. Но тут в дело вступают катапульты, вновь установленные на скалах. Несколько мощных булыжников поднимают всплески пены в паре метров от морского гада, что сразу дает понять монстру, что игры кончились. Немедленно, мгновенья, нарвал делает резкий разворот и тут же устремляется в сторону выхода из бухты. Ему вслед летят залп от катапульта баллист, но так и не достигают своей цели. Монстр оказывается слишком юрким. Пока пострадавшая галера, зачерпывая бортом воду, все же швартуется к причалу, вторая спускает шлюпки и ныряльщиков для спасения выживших викингов. Чем быстрее они окажут помощь, тем больше будет спасенных игроков. Все это я наблюдаю, замерев в седле Петра. Пока все были сосредоточены на суше и войне с Альянсом, с моря пришла новая угроза. Местом для совета я выбираю отстроенную ратушу Солнечного берега. На столе наш картограф Триса раскладывает карту окрестности вод. Здесь же присутствуют Прима и Сакура, морские девы, присоединившиеся к нам из Киота, Алекс и Архонт, мои верные адмиралы. Архонт, несмотря на серьезные ситуации, время от времени едва ли не расплывается в идиотской улыбке. Как я слышал, к нему таки приплыла его жена. Крики от их скандала были таковы, что их слышали по всему порту. А сразу затем и не менее бурное примирение. Напротив них стоят Валериан, Грабля, Скольд и Гимли, викинги и самые могущественные ярлы Винланде. Есть и другие ярлы, ничем им не уступающие ни в численности, ни в мощи своих команд, но они ушли вслед за Богучаровым, чтобы стать частью демонов Утеса. Мужчины же напротив меня планировали вернуться в Винланд, так как война закончилась, и им теперь скучно торчать в Спарте вдали от родных краев. Но появление морских чудовищ всколыхнуло их боевой запал, и я планирую этим воспользоваться. Первым делом узнаем детали от Валериана. «Что конкретно произошло во время твоей миссии, Валер?» — спрашиваю я. «Спустя 3 дня с того момента, как мы вышли в море, — поясняет тот, — на нас обрушился этот бешеный нарвал. Просто подплыл к нам встречным курсом и сразу же обрушился на один из моих дракаров. Естественно, галеры открыли огонь из скорпионов». «И что в итоге?» «Ну, дрянь-то мы отпугнули, но ненадолго», — вздыхает Валериан. Уже на следующий день он атаковал ночью, потопив два дракара и повредив одну галеру, из-за чего нам пришлось разворачиваться назад. До Винланда мы бы просто не доплыли такими темпами. Сколько потеряли по итогу этого заплыва? Хмуро интересуюсь я. 6 десятков. Морщится Валериан. Было бы больше, если бы на дракарах не было минимальной команды. Галера способна противостоять этому уроду, но не так эффективно, как хотелось бы. А что касательно дипломатии? Перевожу я взгляд на Приму и Сакуру. Нарвал атаковал наши корабли в бухте. Вы не попытались ему помешать? Пытались, и еще как, заявляет Прима. Да только он не слушает. Осел рогатый. Все бухтит о какой-то мести, о плате кровью. Он с чего-то взъелся на Спарту и не намеревается прекращать свои нападения. Я невольно фыркаю себе под нос. Неужели это ответка от системы за вмешательство Спарты в испытание Киота? Ведь именно тогда я самолично убил босса Нарвала, пронзив тому глаз. А теперь такой же Нарвал, но чуть помельче, лепечет о мести и соответствующей плате. Совпадение? Почему-то я в этом сомневаюсь. Но так или иначе, об этой проблеме необходимо позаботиться. Как бы ни были оправданы чувства морского чудовища, как лорд Спарты, я просто не могу позволить тому и дальше бесчинствовать в ближайших водах. Вы пытались выслать эскадру для убийства Нарвала? Обращаюсь я к Алексу и Архонту. Естественно, отвечает Архонт. Вот только этот уродец далеко не дурак. И при появлении более-менее крупной группы кораблей тут же уходит на дно и скрывается от нас. Он не вступает в заведомо проигрышный бой, налетая на транспортные караваны и небольшие патрульные группы. Вот как вы видели сегодня. Да, это проблема, признаю я. Вы вычислили вообще, откуда он взялся? Откуда-то с юго-западных островов. Берет слово Триса. Девушка теперь имеет при себе небольшую команду чертежников. И они вместе составляют атласы, что территории Союза, что карту всего региона, что карты для навигации по морю. Указав на ту самую россыпь островков на карте, девушка продолжает. «Они никем не заняты, так как не представляют никакой ценности», — поясняет Риса. «Пресной воды толком нет. Сами по себе каменистые не имеют удобной бухты для создания флота или морской базы. Поэтому их все игнорировали, что Афина, что Киото, что Винланд, что мы». «Именно среди них прячется этот наглый засранец!» — ударяет по краю стола кулаком Гимли. «Днем он скрывается от нас, а ночью сразу же возвращается и атакует торговые караваны!» «Если мы не хотим, чтобы торговля с Киото, Афинами и Винландом встряла окончательно, нам следует избавиться от этого кита». Смотрит на меня с вопросом Валериан. Я согласно киваю. «Нам придется это сделать», — произношу я. «Остается вопрос, как мы это провернем», — морщится Грабля. «Против наших флагманов он не решается вступать в бой. Да и сами по себе они не так быстры, чтобы поймать Нарвала. А дракары он топит на раз-два». «Кажется, у меня есть идея», — сообщаю я, когда в голове мелькает занятный образ. А именно, образ белого кита и отчаянного мужчины, стоявшего на хрупкой деревянной лодке. «Кто-нибудь из вас читал «Моби Дик»?» — усмехаюсь я. «Никогда не желали повторить?» По горящим глазам викингов я понимаю все без слов. «Кажется, нас ждет самая настоящая морская охота».